Познавательная статья на Народном славянском радио. Американская библиотека оцифровала советские детские книги. Тем, кто интересуется советской культурой, особенно первыми десятилетиями ее становления, будет интересно узнать, что библиотека Принстонского университета оцифровала и открыла для общего просмотра более сотни советских детских книг, изданных с 1918 по 1938 год. Сравнивая эти издания с современной детской литературой, можно только удивляться снижению уровня требований и ожиданий от детей. Поколение, выросшее на этих книгах, победило фашизм. Интересен комментарий самой библиотеки. Американцы предлагают своим читателям посмотреть, как СССР экспериментировал с формами, иллюстрациями и подачей информации в детских книгах, рассказывая о своей истории. В этой ситуации удивляет только одно – почему американцы относятся к советскому наследию с большим вниманием, чем мы сами. Всего в подборке университета порядка 160 книг таких авторов, как Агния Барто, Владимир Маяковский, Самуил Маршак, Александр Веденский, Лев Кассиль, Евгений Шварц. Помимо известных авторов, попадаются знакомые только профессионалам издания. Например, книги «Детский интернационал» Юрия Гралицы или «Юность иди» Алексея Гастева. Особое внимание оцифровщиков привлекла книга «Пятилетка», представляющая собой большой пятилетний план в иллюстрациях, и книжка «Киносеанс», пошаговая инструкция по созданию кино и даже показу его на специальном экране. Однако для тех, кто не ищет в книгах каких-то специальных сверхзадач, рассматривать картинки станет просто удовольствием и погружением в историю детской литературы. Огромная коллекция из почти 7 тысяч оцифрованных изданий конца XIX – начала XX веков хранится на сайте Российской государственной детской библиотеки РГДБ. Правда, многие из книг там ограничены для просмотра авторским правом. Также отдельное удовольствие на сайте РГДБ можно смотреть оцифрованные диафильмы. Больше познавательных статей читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.